Часть 8. Флам стояла в пещере и смотрела на множество полупрозрачных колонн, переливающихся всеми цветами радуги, которые сужались к низу, чем напоминали сталактиты. Внутри них находились люди, словно доисторические растения и животные во льдах или зооксантеллы в кораллах. Зооксантеллы – одноклеточные водоросли, живущие в тканях кораллового полипа, с которым находятся в симбиотических отношениях. Десятки, сотни людей. Нет, не только. Флам увидела также морских демонов, сверху прекрасных дев, снизу обычных рыб. Конечно, они не жили, но и мертвыми их нельзя было назвать. Они не старели и не разлагались. Ясненько. А вот ты какая святая земля! Насмешливо проговорила библиодева и жестоко улыбнулась. Все эти типа сталактиты на самом деле колонии живых организмов вроде коралла. Они приманивают людей, засасывают внутрь себя, замедляют метаболизм и поддерживают их существование. Ведь если читатель умрет, то и призрачная книга потеряет силу. Я права? Обратилась она к самому большому сталактиту в глубине пещеры. Внутри полупрозрачного камня находилась морской демон. Точнее, то, что от нее осталось. Голова, руки и верхняя часть туловища, а остальное слилось со сталактитом. В руке демон держала старую книгу, написанную на незнакомом языке. «Почему ты не спишь?» – грустно проговорила она. «Все, кто попадают сюда, погружаются в вечный сон и переживают самые счастливые мгновения своей жизни. Они забывают о тяготах прошлых выборов, скидывают оковы тревог о будущем и обретают счастье. Такова сила книги райского сада. Но почему же ты... Уж извини, но я не помню своего прошлого». С безумным смехом ответила Флам. «Я сломанная библиодева. Одним зимним днем, когда часовая башня рухнула, мне выжгли все воспоминания». Она подняла брови и опустила взгляд на книгосжигателя, который стоял на коленях с закрытыми глазами. По пальто сутани взбиралась густая, будто сироп радужная жидкость. Казалось, она обладала интеллектом. «Через несколько часов Хала каменеет, а я... А что я? Я ничем не могу ему помочь». «А зачем тебе все это? Воспоминания нужны?» «Ага. Как бы ты ни замедлял их метаболизм, рано или поздно смерть берет своё. Чтобы колония не загнулась, нужны новые жертвы. Вот ты и подсаживаешь людей на частицы рая, чтобы они сами топали сюда, так?» «Ну, знаешь ты. А дальше что?» Уязвленно сказала демон. «Что плохого в том, чтобы жить счастьем прошлого? Некоторые не могут без этого. Их будущее слишком жестокое, а правда мучительное». «Да ничего?» Усмехнулась Флам и посмотрела на нее. «Просто не одна я осталась без счастливых воспоминаний». Окончание фразы заглушил чистый звон металла. Они посмотрели на Хала. Он дернулся, и связка старых золотых ключей со странными письменами на стержнях, которая будто сама собой появилась у него в руке, снова звякнула. «А?» Потрясённо выдохнула демон. Радужный сироп потускнел и отвалился от пальто. «Это как?» Библиодева с жалостью посмотрела на нее и покачала головой. «Флам!» Закричал Хал. «Давно утраченная библиотека Фламберг! Вопрошаю, человек ли ты?» Флам, чьи сияющие серебристые волосы растрепались, расхохоталась. Громко, безумно. И не скажешь, что его исторгают уста поразительной красавицы. С каждым звоном связки, звучащие как музыкальный инструмент, сдерживающие смирительную рубашку, замки раскрывались. Освобожденная таков библиодева сбросила одеяние. Под ним ничего не оказалось, только ослепительно белое, словно фарфор, обнаженное тело. От левого бока до правого бедра протянулась серебристая линия, напоминающая рану. Металлическая молния. «Нет, я мир. Падший мир!» Хриплым, каркающим голосом старухи произнесла девушка. Хал протянул руку к ее боку и резко расстегнул молнию. В разрыве открылась глубочайшая дыра непроглядной тьмы. Книгосжигатель достал оттуда книгу, настолько старую, что все буквы на обложке давно выцвели. «Хе-хе-хе, как-то ты поздно проснулся. Что-то счастливое видел?» – спросила Флам. Вместо ответа Хал перехватил посох горизонтально и движением солдата, готовящего к использованию большое орудие, зарядил призрачную книгу в наконечник. «Заряд картриджа «Воспламенение!» – величественно объявил он. В следующее мгновение из конца ростовой палки вырвалось ядро из голубоватого пламени. Оно пронеслось по пещере, снесло сталактиты и взорвалось. Изрыгающий огонь предмет в руках Хала, подобный огромному мечу, был уже не посохом, а оружием, несущим катастрофические разрушения, орудием уничтожения, которое заряжалось призрачными книгами и превращало их силу в огонь. Радужные образования, которых коснулось магическое пламя, сразу же тускнели, тряскались и разлетались на части. Люди обретали свободу. Но те, кого окаменение пожирало уже долгие годы, погибали вместе с необычной колонией организмов. Хал не остановился на этом. Он повел посохом по дуге и, не ведая жалости, поджег всю пещеру. «Ветвь разрушения, запечатанная 9 ключами. Ветвь бедствий огненного великана Сурта», – печально проговорила демон. Ее тело красиво переливалось в свете пламени. «Прекрати! Зачем ты уничтожаешь рай?» «Это не рай, а источник бед, созданный призрачной книгой», – гневно ответил Хал и направил посох на книгу райского сада у нее в руке. «Хватит, пожалуйста! Я прошу тебя!» – взмолилась демон. «Воспламенение!» Струя огня охватила как книгу, так и читателя. Сталактит покрылся трещинами и начал разлетаться на радужные осколки. Демон сочувствующе посмотрела на Хала и нежно улыбнулась ему. «Бедняжка, если ты продолжишь владеть этой ветвью, когда-нибудь она сожжет и твою жизнь, и твои воспоминания, как и мифический клан великанов, которым принадлежала ветвь». Языки пламени поднялись выше, призрачная книга сгорела, и вместе с ее крахом гибла колония необычных существ. Святая Земля прекратила свое существование. «Моё прошлое давным-давно сгорело. Мне нечего терять», – монотонно ответил Хал. «Это ложь», – засмеялась демон. «Иначе почему ты плачешь?» А потом она окончательно рассыпалась. Хал медленно поднял руку к щеке и прикоснулся к мокрой дорожке.